10. Я не спал всю ночь и весь следующий день, корчась от боли. Время от времени вставал и брел в туалет, волоча за собой аппарат искусственного питания. Усиленно мочился, а затем проверял идиотский фильтр. Уже под утро камень, наконец, вышел. Я не мог в это поверить. Последние полчаса боль уже не так мучила меня, и сейчас, когда я разглядывал красноватый предмет, немногим больше песчинки, я никак не мог поверить, что именно он и послужил причиной стольких терзаний. «Придется поверить», — сказала Энея, сидевшая на краешке раковины и наблюдавшая за тем, как я заправляю пижамную куртку в штаны. «В жизни чаще всего так и бывает. Вещи вроде бы незначительные, причиняют самую сильную боль». «Угу», — пробурчал я, смутно сознавая, что Энеи здесь быть не может, что я никогда не стал бы мочиться в присутствии кого бы то ни было, и уж тем более Энеи. Наверняка опять ультраморфные грезы. «Поздравляю», — сказала Энея призрак. Ее улыбка казалась вполне реальной, озорная, дразнящая, та самая, к которой я привык за прошедшие годы. Я видел, что на ней те же самые зеленые брюки и хлопковая рубашка, которые она часто надевала в талии сине. Но еще я видел сквозь нее раковину и полотенце на стене. «Спасибо», — сказал я и с трудом доковылял до кровати. Я все никак не мог поверить, что боль не вернется. Ведь доктор Малина не отрицала, что камней может быть и несколько. Энея исчезла, и появились Дэм Риа, Дэм Ло и охранник. «Это просто замечательно!» — воскликнула Дэм Риа. «Мы так рады!» — подхватила Дэм Ло. «Мы надеялись, что вам не придется делать операцию». «Дай сюда правую руку», — приказал охранник и защелкнул наручник, приковав меня к медной спинке кровати. «Я... арестован?» — тупо спросил я. «А ты сомневался?» — фыркнул охранник. Его темная кожа под визором каски лоснилась от пота. «Завтра утром за тобой прилетит скиммер. Ты ведь не хочешь пропустить рейс?» И он опять вышел постоять в тени под деревом у крыльца. «Нам очень жаль, Раулин Демион», — проговорила Дэм Ло, касаясь своими прохладными пальцами наручника. «Вы не виноваты. Я был так измотан и вдобавок накачан ультраморфом, что еле ворочил языком. Вы очень добры ко мне, очень добры». Еще не затихшая боль мешала провалиться в сон. «Отец Клифтон хотел прийти побеседовать с вами. Вы не против?» Крысы, грызущие мои ноги, обрадовали бы меня куда больше. «Конечно, а почему бы и нет?» — сказал я. Отец Клифтон был моложе меня. Круглый, лысоватый, добродушный, небольшого росточка, но все же выше, чем Дэм Риа, Дэм Ло и другие местные. Такие мне, пожалуй, уже встречались. В гиперионских силах самообороны у нас был капеллан, чем-то похожий на отца Клифтона. Серьезный, довольно безобидный, этакий маменькин сыночек, который и в священники-то пошел потому, что не хотел становиться взрослым и сам за себя отвечать. Бабушка объяснила мне, что приходские священники в деревнях близ пустошей так и остаются детьми. Прихожане относятся к ним с почтением, обыватели сплетничают о них, и никто, по сути, не считает их настоящими мужчинами. И вряд ли бабушка была настоящей антиклерикалкой, хотя и отказывалась принять крест. Просто ее забавляло, что у великой и могучей священной империи такие приходские священники. Отцу Клифтону хотелось устроить теологический диспут. По-моему, я застонал, но все решили, что это от боли, и потому добрый священник наклонился поближе, участливо погладил меня по руке и пробормотал. «Ну-ну, сын мой». Я уже говорил, что он был лет на 6 моложе меня. «Рауль, я могу называть вас так?» «Конечно, отец». Я закрыл глаза и притворился, что сплю. «А как вы относитесь к церкви, Рауль?» Не размыкая век, я закатил глаза. «К церкви, отец?» Отец Клифтон ждал. Я пожал плечами. Точнее, попытался. Это не так-то просто, когда одна рука в наручнике над головой, а во второй торчит игла внутривенного питания. Но отец Клифтон, похоже, понял. «Вам она безразлична?» — спросил он тихо. «Как можно быть безразличным к организации, которая хочет тебя поймать и прикончить?» «Не совсем, отец», — ответил я. «Просто церковь, ну, была не совсем уместна в моей жизни. По многим причинам». Миссионер вопросительно приподнял бровь. «Рауль, о церкви можно сказать многое. Разумеется, не все в церкви совершенно, но уж неуместно ее вряд ли можно счесть». Я хотел было снова пожать плечами, но решил, что хватит и одной попытки. «Я знаю, к чему вы клоните. Может, на этом наша беседа закончится?» Отец Клифтон наклонился еще ближе. «Рауль, вы знаете, что завтра утром вас отправят на военную базу в Бомбасино?» Я кивнул. Хорошо, хоть голова двигалась свободно. «Вы знаете, что за дезертирство имперский флот и гильдия карают смертью?» «Ага, но только после беспристрастного судебного разбирательства». Отец Клифтон игнорировал мой сарказм. Он нахмурился, давая мне понять, что обеспокоен. Интересно, что его так тревожило? Моя судьба или моя бессмертная душа? Или и то, и другое? «Для христиан...» — он помолчал. «Для христиан такая казнь не более чем временные неудобства. Мгновенный ужас, а затем радость воскресения. Но для вас...» «Ничегошеньки», — сказал я, помогая ему закончить фразу. «Большой пшик, вечный мрак. Я стану пищей для червей». «Этого не должно случиться, сын мой». Отец Клифтон почему-то не пожелал веселиться вместе со мной. Я вздохнул и посмотрел в окно. На Витус Грейбали Анибе около полудня. Солнце здесь светит как-то немного не так, как на тех планетах, где мне доводилось побывать. На Гиперионе, Старой Земле, Безбрежном море и многих других. Да, разница есть, но она столь неуловима, что я затрудняюсь ее описать. Но это очень красиво. Очень. Я смотрел на кобальтовое небо в росчерках лиловых облаков, на лучи масляно-желтого света на розовой стене и на деревянном подоконнике, слушал крики детей, играющих на улице, тихий разговор Сесс Амбре и ее больного брата Бина, и думал: потерять все это навсегда. И призрачный голос Энеи ответил: «Но терять все это навсегда и есть сущность человеческого бытия, любимый». Отец Клифтон кашлянул. «Вы когда-нибудь слышали о Пари Паскаля, Рауль?» «Да». «Неужели?» Похоже, отец Клифтон здорово удивился. «Тогда вам известно, какой в нем заключен смысл?» Я снова вздохнул. Боль стала постоянной, уже не было приливов и отливов, как раньше. Впервые о Блезе Паскале я услышал от бабушки, еще ребенком, и с Энеей мы о нем говорили. В библиотеке Талиесина я случайно наткнулся на его мысли. «Паскаль был математиком», — сообщил отец Клифтон. «До хиджры, по-моему, в середине 18 века». «Вообще-то 17-го», — поправил я. «Если я не ошибаюсь, он родился в 1623 году, а умер в 1662. Но, положим, с датами я слегка блефовал. Вроде похоже, но держать пари на свою голову я бы не стал. Как-то зимой мы с Энеей недели две подряд обсуждали просвещение и как оно повлияло на людей эпохи до хиджры». «Верно», — согласился отец Клифтон. «Но когда именно он жил, не так важно, как его так называемая пари. Поразмыслите, Рауль. С одной стороны, шанс воскресения, бессмертие, вечность на небесах и благодать Господня. А с другой, как вы выразились?» «Большой пшик», — с удовольствием повторил я. «Вечный мрак». «Хуже того», — сказал молодой священник с неподдельной убежденностью. Ничто. Сон без сновидений. Но Паскаль понимал, что если ты лишён искупления Христова, то это восто крат хуже. Это вечное сожаление, бесконечная печаль. «А?» — спросил я. «Вечное наказание?» Отец Клифтон стиснул руки, явно смущенный этой стороной вопроса. «Возможно», — сказал он, — «но даже если ад — только вечное сожаление об утраченных возможностях, стоит ли рисковать? Паскаль понял, что если церковь ошибается, ничего не потеряешь, если принять надежду. А если права...» Я улыбнулся. «Несколько цинично». Священник пристально посмотрел на меня. «Не так цинично, как бессмысленная смерть, Рауль. Приняв Христа, ты можешь творить добро, служить своим ближним, своим братьям и сестрам во Христе, и ты спасешь свою жизнь и свою бессмертную душу». Я кивнул, помолчал и проговорил. «А все-таки это важно, когда именно он жил». Отец Клифтон озадаченно заморгал. Он явно не понял. «Ну, Блез Паскаль, я имею в виду. Он пережил невиданную интеллектуальную революцию. Коперник, Кеплер и их последователи тысячекратно расширили Вселенную. Солнце стало... ну, просто солнцем, отец. Все переместилось, отодвинулось, выкатилось из центра. Паскаль однажды сказал... «Меня ужасает вечное молчание бесконечных пространств». Отец Клифтон наклонился так низко, что я уловил исходящий от его кожи запах мыла и аромат крема для бритья. «Тем больше у вас оснований разделить его мудрость, Рауль». Мне захотелось отодвинуться от этого розового, свежевыбритого, лунообразного лица. От меня самого пахло потом, болью и страхом. Зубы я не чистил уже сутки. «Я не считаю возможным заключать пари, если это имеет отношение к церкви, настолько привыкшей, что все продается и покупается, что устанавливает цену за спасение жизни ребенка, полное повиновение и подчинение всем ее требованиям», — сказал я. Отец Клифтон отшатнулся, как от пощечины. Он встал и похлопал меня по плечу. «Ну, отдыхайте, мы с вами еще поговорим до отлета». Но времени у меня не оставалось. Катер «Немез» уже садился на военной базе в Бомбасино. Отец Клифтон ушел, и я заснул. Я наблюдал, как мы с Энеей сидим на крыльце ее домика и продолжаем наш разговор. «Я уже видел этот сон», — сказал я, прикасаясь к камню под холстиной. Камень еще хранил дневное тепло. «Да», — согласилась Энея, потягивая свежезаваренный чай. «Ты собиралась рассказать мне, что делает тебя мессией?» — услышал я собственный голос. «Раскрыть секрет, почему ты стала той связью между мирами, о которой говорил Искин Уман». «Да», — повторила она и кивнула. «Но сначала скажи, ты считаешь, что правильно ответил отцу Клифтону?» «Правильно», — я пожал плечами. «Он меня разозлил». Энея отпила маленький глоток. Пар поднимался от чашки к ее ресницам. «Но ведь ты так и не ответил на вопрос о паре Паскаля». «Я не мог ответить ничего другого. Маленький Бин Риа Демло Алем умирает от рака. Церковь использует крестоформ как рычаг давления. Это мерзко. Я не желаю иметь с этим ничего общего». Энея посмотрела на меня. «Но если бы церковь не была насквозь продажной, Рауль, если бы она предлагала крестоформ, не требуя ничего взамен, ты бы принял его?» «Нет», — выпалил я и сам удивился. Энея улыбнулась. «Значит, дело не в церкви и не в продажности. Ты отвергаешь саму идею воскресения». «Такое воскресение, да, его я отвергаю». «А что, есть другое?» «Церковь полагала, что есть», — сказал я. Без малого 3000 лет она предлагала воскресение души, а не тела. И ты веришь в такое воскресение? Нет, без колебаний ответил я и покачал головой. Пари Паскаля никогда меня не привлекало. Оно казалось мне логически неполным. Возможно, потому что предлагает лишь два варианта, предположила Энея. Где-то в ночи заухала сова. Духовное воскресение и бессмертие, либо смерть и проклятие. Два последних — не одно и то же. Для такого человека, как Блез Паскаль, это одно и то же. Для того, кого ужасает вечное молчание бесконечных пространств. «Духовная агорафобия», — пробормотал я. Энейр смеялась. «Религия всегда предлагала людям этот обманчивый дуализм», — сказала она, поставив чашку на камень. «Молчание бесконечных пространств или уютный покой внутренней определенности?» Я хмыкнул. «Пасымская империя и церковь предлагают более прагматичную определенность». Энея кивнула. «В наши дни, возможно, это единственный выход. Возможно, наш источник веры иссяк». «По-моему, ему следовало бы иссякнуть давным-давно», — сурово сказал я. «Человечество дорого заплатило за все эти религиозные предрассудки. Войны, погромы, отрицание логики, науки, медицины, не говоря уж о том, что власть попала в руки таких же, как те, кто заправляет Пасымской империей». «Разве религия — только предрассудок, Рауль? Разве вера — это глупость?» «Что ты хочешь сказать?» — спросил я, ожидая подвоха. «Если ты веришь в меня, это глупо?» «Верю в тебя? В кого? В мессию или в друга?» «А какая разница?» — Энея снова улыбнулась своей дразнящей улыбкой. «Вера в друга — это дружба», — сказал я. «Верность». И, помедлив, прибавил: «любовь». «А вера в мессию?» — спросила Энея. Я досадливо махнул рукой. «Это религия». «А если твой друг — мессия?» — не унималась она. «То есть, если он думает, что мессия?» — уточнил я и снова пожал плечами. «Наверное, ты хранишь ему верность и пытаешься уберечь от сумасшедшего дома». «Хотела бы я, чтобы все было так просто, мой друг», с непонятной мне горечью сказала Энея. Она уже не улыбалась. «Энея, девочка моя, так ты расскажешь мне, что делает тебя мессией? Из-за чего ты стала связью между двумя мирами?» Она торжественно кивнула. «Меня избрали потому лишь, что я была первым ребенком от Союза человечества и техноцентра». «Она это уже говорила». Я тряхнул головой. «Значит, вот какие эти два мира, которые ты объединяешь? Мы и техноцентр?» «В какой-то мере», — ответила Энея, поднимая голову и глядя на меня. «Но они не единственные. Именно этим и занимаются мессии, Рауль. Перекидывают мостки между мирами, между эпохами, объединяют в единое целое непримиримые концепции». «Выходит, мессией тебя делает твоя связь с обоими мирами?» — тупо спросил я. Энея покачала головой. Быстро, почти нетерпеливо. В ее взгляде промелькнуло что-то вроде раздражения. «Нет», — ответила она резко. «Я мессия из-за того, что могу делать». Я даже испугался ее реакции. «И что ж ты можешь делать?» Энея протянула ладонь, ее пальцы коснулись моих волос. «Помнишь, я говорила, что церковь и орден были правы насчет меня, что я — вирус?» «Угу». Она стиснула мое запястье. «Я могу распространять этот вирус, Рауль, заражать других в геометрической прогрессии. Я — разносчик заразы». «Какой заразы? Мессианство?» Она вновь покачала головой. Ее лицо было столь печальным, что мне захотелось обнять ее, утешить. «Нет, всего лишь следующего шага к пониманию того, кто такие мы, люди». кем можем стать. Я перевел дыхание. Ты рассуждала о том, чтобы научить физике любви. А представление любви как основополагающей силы во Вселенной — это и есть вирус. По-прежнему, держа меня за руку, Энея пристально поглядела мне в глаза. «Это источник вируса», — сказала она тихо. «Я учу тому, как пользоваться этой энергией». «И как же?» — прошептал я. Энея моргнула, словно мой вопрос вырвал ее из сладостного забытья. «Допустим, у нас есть 4 этапа, 4 стадии, 4 шага, 4 ступени». Я молча ждал. Ее пальцы все так же стискивали мое запястье. «Первый этап состоит в том, чтобы изучить язык мертвых». «Какой это тс?» Энея приложила палец к моим губам. «Второй — изучить язык живых». Я кивнул, хотя ничего не понимал. «Третий — научиться слышать музыку сфер», — прошептала она. Копаясь в книгах Талиесинской библиотеки, я наткнулся в одной из них на старинную фразу о музыке сфер. В этой книге речь шла об астрологии в донаучную эпоху Старой Земли, о крошечных деревянных моделях Солнечной системы в лаборатории Кеплера, о сферах звезд и планет, движимых ангелами. В общем, сплошная чушь. Я не представлял, о чем говорит моя подруга и какое это имеет значение в эпоху, когда человечество перемещается по галактике быстрее света. «Четвертый этап», — Энея вновь отвернулась от меня, — «заключается в том, чтобы научиться делать первый шаг». «Первый шаг?» — озадаченно повторил я. «Ты имеешь в виду свой первый шаг? Как там изучить язык мертвых?» Энея покачала головой и медленно, словно выныривая откуда-то, сфокусировала на мне взгляд. «Нет, это общий первый шаг». Затаив дыхание, я произнес: «Ну, ладно. Я готов. Научи меня». Энея улыбнулась. «В том-то все и дело, Рауль. Если я соглашусь, то навсегда стану той, кто учит. Но вся глупость в том, что мне не надо этому учить. Я должна лишь делиться этим вирусом с теми, кто пожелает его принять». Я посмотрел на ее тонкие пальцы, сжимавшие мое запястье. «Значит, меня ты уже наделила?» Я не чувствовал ничего необычного, лишь привычное электрическое покалывание от ее прикосновения. Она рассмеялась. «Нет, Рауль, ты еще не готов. Чтобы поделиться вирусом, нужен не просто физический контакт, нужно причащение. А я пока не решила, каким оно должно быть, если мне предстоит». «Поделиться со мной?» — докончил я. «Что еще за причащение?» «Поделиться со всеми», — шепотом поправила она. «С каждым, кто готов принять». Она посмотрела мне в глаза. Где-то в пустыне затявкал койот. «Эти уровни, этапы несовместимы с крестоформом, Рауль». «Значит, возрожденные не смогут научиться?» — спросил я. «А их гораздо больше, чем нас». Энея покачала головой. «Могут, если откажутся от крестоформа. Выбор за ними». Я шумно выдохнул. Слова Энеи представлялись мне непонятными из-за того, что она говорила обтекаемо. «Неужели все на свете мессии изъясняются столь туманно?» — голосом бабушки поинтересовался циник в глубине моей души. Вслух я сказал: «Не существует способа избавиться от крестоформа, не убив его владельца, который в результате умирает истинной смертью». Я частенько задумывался над тем, не этот ли факт основная причина моего отказа принять крест. Или я всего-навсего по-юношески верю в бессмертие? Энея не ответила на вопрос. Она спросила: «Тебе нравятся местные, правда?» Я пытался сообразить, к чему она клонит. Приснилась мне эта фраза, эти люди, эта боль. Разве я не сплю? Или вспоминаю разговор, действительно имевший место? Но Энея ничего не было известно о Демрио, Демло и об остальных. Ночная пустыня, брезентовые стены и фундамент вдруг подернулись дымкой, как мираж. «Нравится», — подтвердил я. Энея убрала руку с моего запястья. «Секундочку, разве на мне уже нет наручников?» Энея кивнула и пригубила остывший чай. «Для них есть надежда, Рауль. Для них и для тысяч других культур, возникших или возродившихся после падения. Гегемония означала гомогенность. Империя означает даже нечто большее. Человеческий геном, человеческая душа не доверяет гомогенности, Рауль. Она всегда готова рискнуть ради перемен, ради разнообразия». «Энея», — позвал я, протягивая к ней руки. «Я не... Мы не можем...» Мне вдруг показалось, что я падаю с громадной высоты. Картина распалась, точно карточный домик под дождем. Моя подруга исчезла. «Проснитесь, Рауль! Они летят за вами! Вас арестуют!» Я попытался проснуться, точно тонущий, выплывая на поверхность сознания. Я рвался к воздуху и свету, но усталость и боль утоляющая тянули меня обратно. Я не понимал, зачем Энее понадобилось меня будить. Мы ведь так хорошо беседовали во сне. «Проснитесь, Рауль Эндимион!» «Это не Энея». Еще прежде чем окончательно проснуться и открыть глаза, я узнал по сильному акценту Демрия. Я сел. Женщина раздевала меня. Я увидел, что она сняла с меня ночную рубаху и теперь надевала майку, свежевыстиранную, с запахом ветра, но, несомненно, мою. Белье уже было на мне. Брюки, рубашка и куртка лежали рядом. Как это Демрия ухитрилась снять рубаху? Ведь моя рука прикована к... Я уставился на запястье. Наручника на нем не было, он валялся на одеяле. Кровообращение потихоньку восстанавливалось, кожу покалывало. Я облизнул губы и попытался произнести без запинки. «Летят? Арестуют?» Демрия одевала меня как ребенка. Я отмахнулся от нее и начал застегивать пуговицы. Мои пальцы вдруг сделались удивительно неуклюжими, хоть в Талиесине большинство предпочитало именно одежду на пуговицах, а не на липучках. Я полагал, что давным-давно привык, но, как видимо, ошибался. «И мы услышали по радио, что в Бомбасино приземлился катер. На нем прилетели четверо в незнакомых мундирах, двое мужчин и две женщины. Они расспрашивали о вас, начальника базы. Только что они вылетели сюда, катер и три скиммера. Они сядут через 4 минуты или даже раньше». «Радио?» — глупо переспросил я. «Вы же говорили, что радио не работает. Разве не поэтому священник сам отправился на базу за врачом?» «Не работает передатчик отца Клифтона», — прошептала Демрия, помогая мне встать. Опираясь на нее, я кое-как натянул брюки. «У нас есть свои приемники с направленным лучом. Спутники. И церковь ничего об этом не знает. У нас свои шпионы. Один из них и предупредил. Торопитесь, Рауль Эндимион, корабли вот-вот прилетят». Наконец я проснулся полностью. Меня била дрожь от гнева и отчаяния. Почему эти подонки не оставят меня в покое? Четверо в незнакомых мундирах. Наверняка орден. «Значит, розыски Энеи и нас с Абеттиком не закончились, когда тот священник в чине капитана, кажется, де Сойя, позволил нам ускользнуть из ловушки на роще богов 4 года назад». Я посмотрел на комлок. «Скиммеры будут здесь через минуту. Слишком мало времени, я не успею спрятаться». «Пустить», — сказал я, отстраняя женщину в синем. Окно было открыто, ласковый ветерок шевелил занавески. Мне казалось, я улавливаю ультразвуковое гудение скиммеров. «Я должен покинуть ваш дом». Мне представилось, как солдаты сжигают дом вместе с Сес Амбре и Бином. Демрия отвела меня от окна. В комнату вошел молодой Алем Микаэл Дем Алем вместе с Дем Лоа. Они тащили охранника Лузианина. Сес Амбре, сверкая глазами от возбуждения, поддерживал охранника за ноги, а Бин пытался на ходу стащить с него башмак. Лузианин крепко спал. Я уставился на Демрия. «Дем Лоа минут 15 назад предложила ему чая», — тихо объяснила она. «Боюсь, мы использовали весь ваш ультраморф, Рауль Эндемион». «Я должен уйти», — начал я. Боль в спине была вполне терпимой, только ноги подкашивались. «Нет», — отрезала Демрия. «Они вас сразу же поймают». Она указала на окно. Снаружи донесся безошибочно узнаваемый гул маршевых двигателей катера. Затем включились маневровые. Должно быть, катер завис над деревней, выискивая место для посадки. И почти сразу же тройной звуковой удар. Прибыли скиммеры. Два приземлились совсем рядом. Алем Микаэл раздел Лузианина до белья и уложил его на кровать. Затем надел ему на правую руку наручник, который пристегнул к прутьям спинки. Дем Лоа с помощью Сес Амбре тем временем запихивала в мешок одежду, бронежилет и башмаки. Маленький Бин Риа Дем Лоа Алем швырнул туда же каску. Мальчишка держал в руках увесистый игольник. Признаться, я вздрогнул. Алем усмехнулся и забрал игольник у сына. Потому как Бин держал оружие, пальцы на рукояти, не на спусковом крючке, дуло смотрит в пол, предохранитель на месте, было ясно, он умеет с ним обращаться. Бин улыбнулся мне, взял мешок с одеждой охранника и выбежал из комнаты. Гул снаружи шел по нарастающей. Я повернулся к окну. Черный скиммер садился, вздымая клубы пыли в 30 метрах по улице вдоль берега канала. Я видел его в просвете между домами. Катер повернул немного южнее, наверное, к тому лугу у источника, где меня скрутил первый приступ боли. Я торопливо застегивал куртку. Алем протянул мне игольник. Я по привычке проверил предохранитель и индикатор заряда, потом покачал головой. «Не надо. Нападать на солдат с игольником — просто безумие. Их броня...» Признаться, в тот миг я думал не столько о броне, сколько о том, что ответный огонь в мгновение ока сравняет с землей этот дом, и о том, что будет с мальчиком, который выбежал на улицу с тяжелым мешком. «Бин, если его поймают...» мы знаем», — сказала Демрия, буквально выталкивая меня из спальни в узкий коридор. Этой части дома я не помнил. Последние 40 с чем-то часов моя вселенная ограничивалась спальней и уборной. «Пойдемте». Я высвободился и протянул игольник Алему. «Позвольте мне уйти». Мое сердце бешено колотилось. Я указал на храпящего лузианина. «Они ни за что не примут его за меня. Они могут связаться с врачом, если уже не связались, чтобы она меня опознала. Просто скажите им...» Я поглядел на дружелюбные лица. «Скажите, что я одолел охранника и под дулом пистолета...» Я замолчал, сообразив, что как только охранник очнется, моя версия мгновенно лопнет. И участие семьи Алем в моем побеге станет очевидным. Я посмотрел на игольник. Один залп стальных иголок, и охранник уже никогда не проснется, чтобы причинить неприятности этим добрым людям. Только я... никогда этого не сделаю. Я могу выстрелить в имперского солдата в честном бою. Мой страх, беспомощность, загнанность в угол дают мне право использовать эту возможность. Но я никогда не выстрелю в спящего человека. Хотя честной борьбы, похоже, не предвидится. Солдаты наверняка в боевой броне, значит, бесполезно применять что-либо слабее имперского штурмового оружия. А это тайная военная четверка с катера. Может, швейцарские гвардейцы? В таком случае они точно неуязвимы для игольника. Хлопнула задняя дверь, и в коридор вбежал Бин. Из-под подвернутого балахона виднелись запыленные, попаучьи тонкие ноги. Мальчик не получит крестоформ и умрет от рака, а взрослые проведут лет 10 в тюрьме. «Извините», — прошептал я. Слова не шли на ум, а хотел сказать так много. С улицы доносились голоса солдат, расталкивающих толпу. «Раулин Демион», — спокойно сказала Демло, протягивая мне рюкзак, который они вытащили из каяка. «Пожалуйста, заткнись и следуй за нами. Быстро!» Под полом коридора оказался вход в туннель. Крутая лестница вела вниз. Я всегда считал, что тайные подземные ходы бывают только в мелодраме, но последовал за Демрио довольно охотно. Наверное, со стороны мы выглядели весьма странно. Впереди спускались Демрия и Демло, за ними я с игольником в руке и рюкзаком за спиной. За мной Бин и Сес Амбре, и последним он тщательно закрыл за собой люк. Алем Микаэл Дем Алем. В доме не осталось никого, если не считать храпящего охранника. Лестница уводила глубже уровня фундамента. Поначалу мне показалось, что стены коридора из того же материала, что и стены дома. Потом я сообразил, что подземный ход прорублен в мягком камне, возможно, в песчанике. 27 ступеней, и вот мы на дне вертикального колодца. Дальше Демрия повела нас по узкому коридору, освещенному бледными люм-шарами. Интересно, а зачем вообще этой обычной средней семье понадобился подземный ход? Словно прочитав мои мысли, Демлоа прошептала. «Спектральная спираль Амуа требует, определенной сдержанности при входе в дом друг к другу, особенно во время двойной тьмы». «Двойной тьмы?» — прошептал я, ныряя под очередным люм-шаром. Мы прошли уже 20 метров, по-моему, удаляясь от канала. Туннель заметно уходил вправо. «Двойное затмение. Две луны этого мира закрывают солнце», — прошептала Демло. «Оно продолжается ровно 19 минут. Это главная причина, почему мы выбрали этот мир. Извините за каламбур». «Ага», — сказал я, но ровным счетом ничего не понял. Впрочем, в данный момент это не имело значения. «У Ордена есть приборы для обнаружения таких паучьих нор, а еще радиолокаторы для глубинного поиска. Они...» «Да-да», — сказал за моей спиной Алем. «Но мэр и остальные задержат их на несколько минут». «Мэр?» — тупо переспросил я. Мои ноги все еще подкашивались. Спина и живот побаливали, хотя и не так сильно. «Мэр потребует у них ордер на обыск», — прошептала Демрия. Коридор расширился и 100 метров нигде не сворачивал. Я обратил внимание, что встречаются и ответвления от главного туннеля. Да, это не просто пещера. Тут какие-то чёртовы катакомбы. «Орден признает власть мэра в Локчайлд-Ламонде. На Витус Грейбалиани Б все еще действуют законы, поэтому солдатам потребуется ордер. Без ордера они ничего не смогут сделать». «Да они в два счета получат любое разрешение, какое захотят!» Я ускорил шаг, чтобы не отстать. Мы дошли до очередного перекрестка и свернули направо. «Ну, естественно», — согласилась Демло. «Но сейчас на улицу вышли все жители Локчайлд-Ламонда. Все цвета — красный, белый, зеленый, черный, желтый, 1000 человек. И народ все прибывает. Многие подходят из близлежащих поселков. «Ни один не покажет, где искать вас. Отца Клифтона выманили из города. Доктора Малину наши родственники задержали в Кероа-Тамбот, и она не может связаться со своим начальством. Охранник проспит еще как минимум час. Нам сюда». Мы свернули налево и остановились у двери. Демрия приложила ладонь к замку. Фотоэлемент сработал, и мы оказались в просторной пещере. Мы стояли на металлической лестнице и смотрели на подземный ангар. Я насчитал с полдюжины странных машин. Удлиненный корпус, громадные колеса, крылья, паруса и педали. Они приводились в движение ветром и мускульной силой. Деревянная обшивка, яркие полимерные покрытия и пластик. «Ветроциклы», — объяснила Сес Амбре. Мужчины и женщины в изумрудно-зеленых одеяниях готовили к старту 3 аппарата. В одном я заметил свой каяк. Мои спутники стали спускаться вниз по лестнице, а я так и остался стоять на верхней площадке. «Что случилось?» — спросил Алем Микаэл. «Почему вы это делаете? Почему все помогают мне? Что происходит?» Демрия оперлась на металлические перила и посмотрела на меня. «Раулин Демион, если вас поймают, то убьют». «Откуда вы знаете?» — спросил я тихо, но акустика в этом подземном ангаре такая, что мой голос услышали даже те, кто возился с машинами. «Вы разговаривали во сне», — объяснила Дэмлоа. Я мотал головой, ничего не понимая. «Ну да, мне снилось Энея и наш разговор. Но при чем тут эти люди? Для них-то это ничего не значит». Дэмриа поднялась на одну ступеньку и коснулась моего запястья. «Было предсказано, что она придет. Женщина по имени Энея. Мы называем ее «Та, кто учит». По коже побежали мурашки. То ли от слов Дэмриа, то ли от холодного света люм-шаров в подземелье. Старый поэт Мартин Силен называл мою подругу мессией, но он вообще привносил талику цинизма во все, что говорил и делал. В Талии синие Энеи уважали. Мы с ней говорили о мессианстве и наяву, и в навеянных ультраморфом снах, но... Господи боже, я ведь побывал на дюжине миров, начиная с Гипериона, а до малого Магелланова облака, где теперь старая Земля, сотни световых лет. Откуда эти люди могли узнать? «Хелпу Амуа знал о той, кто учит, когда сочинял свою композицию», — сказала Дэмлоа. «Все мы ведем свой род от эмпатов. Спираль — это образ жизни, усиливающий эмпатические способности». Я покачал головой. «Извините, но я не понимаю». «Пожалуйста, Рауль Эндимион», — сказала Дэмриа, стискивая мое запястье. «Постарайтесь понять. Если вы не убежите, Империя получит ваше тело и душу. А ведь и то, и другое нужно той, кто учит». Я искоса глянул на Дэмриа, думая, что она шутит, но ее лицо оставалось серьезным. «Пожалуйста», — попросил Бин, вкладывая свою ладошку в мою. «Поторопись, Рауль!» Я сбежал по лестнице. Мужчина в зеленом протянул мне красный балахон, а Лем Микаэл помог одеться. Все семейство, две старшие женщины, Сесс, Амбра и Бин, разделась до нога, избавилась от синих балахонов и теперь облачилась в красные. Я успел заметить, что все-таки местные жители мало похожи на лузиан. Ростом они ниже, но их отличают стройность и изящество. Ни у кого не было волос, ни на голове, ни где-либо еще. От этого почему-то их смуглые тела становились еще привлекательнее. Я отвернулся, поняв, что краснею. Сесс Амбре захихикала и ущипнула меня за руку. Все мы теперь были в красном. Алем Микаэл переоделся последним. Я протянул Алему игольник, но он велел мне оставить оружие и показал, как спрятать его в складках одежды. Припомнив, что в рюкзаке у меня только индейский нож и лазерный фонарик, я благодарно кивнул. Мы с женщинами и детьми разместились в задней части кузова, там, где лежал каяк, и над нами натянули красный тент. Пришлось пригнуться, когда сверху натянули второй слой ткани и накидали доски и ящики. Осталась лишь узкая щелка, сквозь которую можно было смотреть наружу. Я прислушался к шагам Алема, который прошел мимо нас и забрался в седло. Во второе уселся незнакомый мне мужчина, тоже в красном, и мы двинулись к воротам. Мачту еще не поднимали, парус был зарифлен. «Куда мы едем?» — шепотом спросил я у Дэмриа, которая лежала рядом со мной. От деревянной обшивки пахло кедром. «К арке портала, ниже по течению», — ответила она. Я недоуменно заморгал. «Вы это знаете?» «Они дали вам правду сказ», — прошептала Дэмлоа, — «и вы говорили во сне». «Мы знаем, что так-то учит, отправил тебя с поручением», — радостно выпалил Бин, лежавший справа от меня. «Мы знаем, что тебе нужно добраться до портала». Он похлопал по корпусу каяка. «Я бы хотел уплыть с тобой». «Слишком опасно», — прошипел я, ощущая, что фургон выкатился из пещеры. Сквозь ткань лился солнечный свет. Ветроцикл остановился, водители установили мачту и развернули парус. «Слишком опасно!» Я имел в виду не поручение Энеи, а их попытку доставить меня к порталу. «Если они знают, кто я, они будут следить за аркой!» Дэмриа кивнула. «Да, Рауль Эндимион, они будут следить за аркой, и это опасно. Но скоро наступит темнота, через 14 минут». Я взглянул на комлок. Темнеть начнет часа через полтора, не раньше. До арки всего 6 километров, прошептала из-за каяка Сесамбре. Все выйдут на улицы и будут праздновать. Тут я, наконец, понял. «Двойная тьма?» «Да», — Демрия погладил мою руку. «Тише, а то нас услышат снаружи». «Слишком опасно», — прошептал я, еле слышно. Фургон, поскрипывая, выбрался на дорогу. Под полом залязгали цепи, я почувствовал, как ветер наполнил парус. «Слишком опасно», — мысленно повторил я. «Если бы я знал, что происходит буквально в сотнях метров от фургона, я бы понял, насколько все это опасно». Когда мы выехали на набережную, я отважился выглянуть в щелку между кузовом и тентом. Судя по всему, ветроцикл двигался вдоль канала от деревни к деревне, по полосе твердой, как камень соли. «Пустыня Вахаби», — прошептала Демрия, когда мы набрали скорость и покатили на юг. Мимо с ревом проносились на всех парусах другие ветроциклы. Водители с бешеной скоростью крутили педали. 6 километров мы преодолели за 10 минут и свернули с соляного тракта на мощёную дорогу через поселок. Домики здесь были из белого камня. Алем с напарником свернули парус и медленно повели ветроцикл по улице между домами и каналом. Вдоль канала заросли огромных папоротников. Виднеются диковинные разноцветные причалы, веранды и пристани, покачиваются на воде изящные лодки. Вдали, уже за поселком, где канал переходит в подобие реки, я увидел громадную арку портала. За ней папоротниковый лес, на западе и востоке бескрайняя пустыня. Алем вывел ветроцикл на кирпичный тракт. Я поглядел на комлок. До наступления двойной тьмы меньше 2 минут. Внезапно набежал ветер, и над нами мелькнула тень. Мы невольно пригнулись, когда черный скиммер низко пролетел над каналом. Скиммер сделал разворот, опустился еще ниже и пролетел над кораблями, проходившими сквозь арку портала. Речное движение было оживленным: грибные лодки, сверкающие моторки, яхты, от одиночек до громадин, каноэ и прочие лодки. Несколько судов на воздушной подушке, беззвучно паривших над поверхностью воды, и даже плоты, совсем как тот, на котором когда-то плыли мы с Эней и Абеттиком. Скиммер пролетел над рекой, над аркой портала с юга на север, потом под аркой с севера на юг и умчался в направлении Лок-Чайлд-Ламонд. «Пошли!» — Алем Микайл откинул тент и вытащил каяк. «Надо спешить!» Внезапно пронесся порыв теплого воздуха, потом вдруг повеяло прохладой, закачались и зашелестели папоротники. Небо сделалось багряно-черным. Появились звезды. Я глянул вверх и успел заметить зубчатую корону вокруг одной луны и ослепительный диск второй. С севера донесся самый призрачный и скорбный звук, который я когда-либо слышал. Это был протяжный вой, больше напоминавший стон человека, чем вой сирены. Он становился все выше и выше, пока не перешел на сверхзвуковые частоты. Это заиграли одновременно сотни, тысячи рогов, к которым в тот же миг присоединились сотни, если не тысячи голосов. Тьма сгущалась. Звезды сверкали все ярче. Диск нижней луны напоминал громадный купол, готовый в любой момент рухнуть на планету. Суда на реке к северу и югу от арки портала включили сирены. Звук получился ужасающий. Тут в воздух взмыли ракеты и фейерверки, разноцветные звездочки, вертящиеся колеса, полосы желтого, зеленого, голубого, красного и белого, спектральная спираль. И бесчисленные петарды, грохот и сверкание просто невообразимые. «Поспешим!» — повторил Алем. Я спрыгнул на землю, скинул балахон, швырнул его в кузов и принялся помогать Алему выгружать каяк. Ко мне присоединились Демрия, Демло, Сесамбре, Бин и безымянный водитель. Все вместе мы отнесли каяк к реке и спустили на воду. Войдя по колено в теплую воду, я уложил в кокпит свой рюкзак и игольник, а потом, придерживая каяк, чтобы его не унесло течением, оглянулся на 2 женщин, 2 мужчин и 2 детей в красных балахонах. «Что будет с вами?» — спросил я. Моя спина еще побаливала, но сейчас меня беспокоило не это. Демрия покачала головой. «Ничего плохого с нами не случится, Рауль Эндимион. Если Орден попытается схватить нас, мы просто исчезнем в туннелях под пустыней Вахаби, скроемся на время». Она улыбнулась и поправила балахон на плече. «Но обещайте нам, Рауль Эндимион». «Все что угодно», — отозвался я, — «если это будет в моих силах». «Обещайте, если получится, вернуться вместе с той, кто учит, на Витус Грейбалион Б, к людям спектральной спирали. Мы постараемся до ее появления не поддаваться на уговоры миссионеров». Я кивнул, посмотрел на гладко выбритый череп Бина Риа Дем Лоа Алема, на его красный капюшон, на бледные от химиотерапии щеки, на блестящие глаза, и сказал: «Хорошо, если получится, мы вернемся вместе». Они все прикоснулись ко мне, не пожали руку, а именно прикоснулись. К куртке, к руке, к лицу, к спине. Я прикоснулся к каждому из них в ответ, повернул каяк носом по течению и забрался в кокпит. Весло было зафиксировано в зажимах, как я его и оставил. Я затянул фартук кокпита, случайно задел рукой пресловутую красную кнопку, засовывая внутрь игольник. Если уж это не вызвало у меня приступа паники, не знаю, что сможет его вызвать. Взял в левую руку весло, а правой помахал тем, кто стоял на берегу. Когда каяк вышел на середину канала, 6 фигур в красных одеждах слились с тенями папоротников. Арка портала росла на глазах. Над головой начала выдвигаться из-за солнца первая луна, но вторая, побольше, все еще заслоняла светило. Фейерверк и вопли сирен продолжались, даже стали еще яростнее. Я старался держаться ближе к правому берегу, с тем расчетом, чтобы затеряться среди лодок, идущих вниз по течению, но все же ни к кому слишком не приближаться. И если меня собираются перехватывать, тут как раз самое подходящее место. Я автоматически потянулся за игольником и положил его на корпус перед собой. Каяк подхватило течением и понесло. Я опустил весло и стал ждать. Когда портал сработает, в нем будет только моя лодка, никаких других. Арка портала чернела на фоне звездного неба. Внезапно на берегу, метрах в 20 от меня, что-то произошло. Я схватил пистолет и прицелился, не совсем понимая, что там творится. Прогремели два взрыва, потом какие-то вспышки. Фейерверк? Нет, эти вспышки гораздо ярче. Энергозалп? Слишком уж ярко и неприцельно. Больше похоже на плазменный взрыв. И тут краем глаза я заметил нечто непонятное. То ли наяву, то ли мне пригрезилось. Две фигуры, слившиеся в свирепых объятиях, точно негатив древней фотографии. Неожиданное резкое движение. Еще один взрыв. Вспышка, ослепившая меня прежде, чем зрительный образ зафиксировался в сознании. Шипы, клинки, две головы, упершиеся лбами, 5 рук, искры, человеческое тело и что-то более массивное. Скрежет металла, вопль, перекрывающий вой сирен на реке. Над поверхностью воды прошла ударная волна, чуть было не перевернувшая мой каяк и погнавшая по реке полосу белой пены. И тут я очутился под аркой. Вспышка, уже привычное головокружение, ослепительный свет, и мы вместе с лодкой куда-то провалились. Именно провалились. Мы падали, переворачиваясь. Та часть канала, которая перенеслась вместе со мной, рухнула небольшим водопадом, а каяк летел сам по себе, вращаясь на лету. В панике я выронил пистолет и ухватился за борт. Лодка закрутилась еще сильнее. Я отчаянно моргал, пытаясь разглядеть, сколько до земли, а каяк тем временем набирал скорость. Голубое небо надо мной. Вокруг облака, огромные слоисто-кучевые облака протяженностью в 1000 метров вверх и 1000 вниз, многокилометровый слой облаков, а внизу — черные грозовые тучи. Подо мной не было ничего, кроме неба, в которое я падал. Водопад разделился на гигантские капли, словно кто-то взял сотню ведер с водой и выплеснул их в бездну. Каяк покачнулся, угрожая перевернуться. Я подался вперед и чуть не выпал. Меня удержали только фартук да скрещенные ноги. Я завопил, ухватился за край кокпита, стиснул его так, что побелели костяшки пальцев. Вокруг ревел холодный воздух, а каяк летел все быстрее, набирая убийственную скорость. Между мной и раздираемыми молниями тучами внизу лежали тысячи и тысячи метров пустоты. Весло выпало из зажима и умчалось вниз. Я сделал единственное, что мог сделать в сложившихся обстоятельствах. Раскрыл рот и завопил.